Я поинтересовался, нет ли новостей из Баку. Новостей не было. Перехватил в буфете ряженку с сосисками и пошел во внутреннюю тюрьму Петровки допрашивать Акеева. Маленина увязалась со мной. Секретно. Протокол допроса подозреваемого Акеева. Москва, 7 июня 1979 года. Мне, Акееву В.М., разъяснено, что я подозреваюсь в незаконном лишении свободы граждан Белкина В.Б. и Рыбакова Ю.Н., в убийстве гражданина Рыбакова Ю.Н., в приобретении и хранении избытия наркотических веществ без специального на то разрешения. Подпись В. Акеев. Вопрос следователя. Вам предъявляются 3 фототаблицы. Поясните, узнаете ли вы кого-нибудь среди этих мужчин? Ответ. Опознаю мужчину на фотографии под номером 2. Это Вадим Белкин. Мы его похитили на Курском вокзале. Вопрос. Вы его опознаете уверенно? Ответ. Да, опознаю уверенно. Вопрос. Посмотрите предъявленные вам другие 4 фототаблицы. Есть ли среди этих людей кто-либо, кто вам знаком? Ответ. Да, есть. На фотографии номер 7 опознаю старика, а на фотографии номер 9 Германа Долгособорова. Вопрос. Вам еще предъявляются любительские фотографии. Кого вы можете опознать на этих снимках? Где, по-вашему, сделаны эти снимки? Ответ. Опознаю Германа Долгособурова и его бывшую любовницу Зойку из Щародейки. Снимки сделаны в самом начале мая, кажется, 1 мая, на Черноморском побережье Кавказа в Сочи. Эти снимки мне показывал сам Долгособуров. Вопрос. Кого-нибудь еще можете опознать на этих снимках? Ответ. Нет, больше никого. Вопрос. Что вам известно о событиях, происшедших 24 мая на Курском вокзале? Расскажите подробно о похищении Белкина и Рыбакова. Ответ. 24 мая я дежурил на даче у своего шефа Сысоева. Я и до осуждения работал на него, вот уже 4-й год. Охранял наркотики, ценности, перевозил их. За это шеф платил мне сначала 25, а потом 50 рублей в день. Он втянул меня в это в 76-м году, когда я выиграл нокаутом первенство Европы по боксу. Он захотел иметь сильного телохранителя. А когда меня осудили за дебош в пивном баре «Сокольники», он очень переживал, если бы не фельетон в «Комсомольской правде», который назывался «Чемпион разбушевался», он бы замял это дело, и меня бы не посадили. За меня ходатайствовал спорткомитет. Вопрос, пожалуйста, ближе к событиям 24 мая. Почему вы оказались в Москве и как участвовали в похищении Белкина? Напоминаю, ваше прямое и непосредственное участие в похищении подтверждается свидетелями Синицыным и Силиня, которые вас опознали. Ответ, я понял. В Москву я попал по командировке Котласским строя в качестве толкача, чтобы выбить в нашем министерстве фонды на запчасти к бульдозерам, бетономешалкам и всякое другое оборудование. Как бывший чемпион и знаменитый боксер, я это делаю легко через секретарш, бухгалтерш и всяких плановичек. А мой бывший шеф Сысоев узнал, что я в Москве, и предложил мне опять работать на него, и договорился прямо тут, в нашем Министерстве промышленного строительства, чтобы командировку мне продлили. Так что я в Москве задержался законно. 24 мая я, как уже сказал, дежурил на даче у Сысоева, сторожил дачу и тайник с наркотиками, которые до этого привез с аптечного склада в своей машине самолично мой шеф Сысоев. Утром 24 мая, часов в 10, он позвонил мне из города и сказал, что через пару часов за мной заедут 2 человека, Герман и еще один, и что мне надо взять из тайника 2 чемодана с товаром и поехать с Германом, куда он скажет. И правда, через 2 часа на санитарной машине приехал Герман Долгособуров, которого я уже давно знаю, и с ним этот доктор Борис. Вопрос. Опишите этого человека. Ответ. Он среднего роста, упитанный такой, даже почти толстый. Лицо почти круглое, тяжелое, глаза темные, пристальные, волосы черные, одевается хорошо, в импортные вещи, на руке золотой перстень с печаткой. Вопрос. Он русский или азербайджанец? Ответ. Русский. Вопрос. Куда вы поехали с дачи? Ответ. Они сказали, что ехать надо на Курский вокзал к бакинскому поезду. Что приедет какой-то старик, привезет чемодан денег, 100 тысяч. Мы ему отдадим мой товар, а он нам деньги. Передачу, как обычно, должен был сделать я сам, из рук в руки. Вопрос. Что же произошло на Курском вокзале? Ответ. На Курском вокзале я остался в санитарной машине с товаром, а Герман и доктор пошли встречать бакинский поезд. Там, по их рассказу, случилось следующее. Деньги из Баку в Москву вез не сам старик, а этот парень по кличке Султан со своей девчонкой, которая ничего не знала про эту операцию. А старик ехал этим же поездом, но в другом вагоне, потому что везти такие деньги старику было самому опасно, он числился во всесоюзном розыске. Поэтому тайно от Султана он вел его всю дорогу и должен был встретить на перроне. А тогда мы бы обменяли товар на деньги, и Султан поехал бы с товаром обратно в Баку, а старик опять бы за ним следил со стороны.